33. Глаза опусти. Иди за мной. Муратов просто шагнул вперед, а я вынужденно последовала за ним. Голая, только в туфлях и бриллиантах, снятых с его бывшей любовницы. Последний раз оглянулась на брошенное на диван платье. Не факт, что оно останется здесь, когда мы вернемся. А когда мы вернемся? Я уже 100 раз пожалела, что отказалась от укола. Никакой алкоголь не помогает мне от того, что происходит. Они обращаются со мной как с вещью. То есть, как обычно. И мне нечем это терпеть, ничто не туманит голову. Когда Муратов вошел в кабинет, там поднялся шум. «О, Эльдар, тебя вспоминали. Все, можно начинать. Завершаем эту партию, на чем с Эльдаром? Сигару? Тёлка твоя». Муратов не среагировал ни на один из вопросов. Обошел стол по кругу и сел в свободное кресло. Я видела только сверкающий узорчатый паркет под своими ногами, да сияющие начищенные ботинки тех, кто подходил к нам. «Садись. На пол. На колени». Муратов сказал это негромко, но я четко уловила, что обращался он ко мне. Реальность сделала круг и снова вернула меня к его повелевающему холодному тону и приказу встать на колени. Только теперь я голая, не наедине с ним, и бежать мне некуда. Хорошо, что можно не смотреть на окружающих, а просто занять место рядом с креслом, в которое он опустился. И смотреть перед собой на край стола с резьбой. Красноватое дерево – прожилки. Говорят, красное дерево самое редкое, это оно? Еще можно рассматривать собственную грудь и надеяться, что затвердевшие соски – это от холода. И слушать. Монотонный гул разговоров, стук пепельниц по столу, шелест карт, незнакомые мне термины. «Эльдар? Так что с Бельгией, дружок?» Низкий голос Муратова на фоне перестука фишек и возгласов других игроков кажется мне даже родным. «Я пока все карты не открывал, но и ты тянешь нехорошо». Бормотание его собеседника мне сложно разобрать. Звон бокалов, яркий запах алкоголя. Потянулся дымок и от Муратова. Сладковато терпкий от сигары в его руке. Мне остается только запоминать. Изо всех сил запоминать имена, цифры, даты, мелькающие в абсолютно непонятном мне разговоре. Колени болят, тело затекло от неудобной позы. Рука Эльдара время от времени скользит по моим волосам. Он пропускает их сквозь пальцы, и с каждым разом она задерживается все дольше. Я потихоньку оглядываюсь по сторонам и вижу, что я там не единственная женщина. На узком вычурном диване сидят двое мужчин. У одного на коленях юная блондинка ерошит его седую стрижку. У другого. Мои глаза расширяются. Она тоже сидит у ног, но во рту у нее кляп, на глазах повязка, а тело туго перетянуто кожаными ремнями. Мужчина курит и небрежно стряхивает пепел сигары на ее грудь. Она каждый раз вздрагивает. И я осмеливаюсь поднять глаза на Эльдара, как бы желая спросить у него, не достанется ли мне того же. Поднимаю и встречаюсь с его темным взглядом. «Потерпи еще, малыш», — говорит он низко и хрипло. «Пара бесед, а потом поедем домой». Я хмурюсь, не понимая странного тона. Он как будто на публику. Муратов никогда так со мной не разговаривал и не называл меня малыш. Его глаза становятся холоднее, словно предупреждая меня о чем-то, но я и не собиралась спрашивать. Зато Муратов наклоняет надо мной бокал с коньяком и роняет несколько темно-янтарных капель на грудь. Они скатываются по моей коже, оставляя маслянистые дорожки. И я вижу, что ткань дорогих брюк Эльдара приподнимается в паху. Развлекись пока. Одной рукой он расстегивает пуговицу на брюках, пока во второй держит и бокал, и сигару. Разворачивает кресло так, чтобы мне было удобнее. Делать ему минет здесь, при всех? Почему я не осталась с Максом? Но тут до моего слуха долетает. А теперь последнее. То, ради чего мы сегодня собрались. Эльдар, тебе не помешает твоя. Нет, отрезает Муратов. Тогда расскажи про свою часть нашего общего проекта. Мне навстречу из ширинки выскакивает огромный мясистый член, и я обнимаю его ладонью, касаюсь кончиком языка, но все свое внимание направляю на новый разговор. Неужели я нашла то, что искала?